сказал я, подавив зевок. Обычно они заканчивали очень плохо. Пафосно, да, но плохо. Черные глаза Риверса сузились, но он продолжил. Ты даже не понимаешь масштаба моих планов. Это место, где мы находимся, это даже не настоящая столица. Просто провинциальный городок по сравнению с тем, что скрывается за стеной. Теперь он привлек мое внимание. Я слегка выпрямился, внимательно прислушиваясь к его словам. «Верхний Доминус», — произнес Риверс с благоговением. «Настоящее сердце империи. Там за непроницаемой стеной находятся великие кланы. Не эти жалкие подобия, что ты видишь здесь, а истинные властители. Охотники, чьи силы превосходят все, что ты можешь вообразить. Разломы такой мощи, что наши оранговые кажутся детской забавой». «Интересно, очень интересно. Но показывать это я не собирался». «И дай угадаю, ты хочешь туда попасть?» «Не просто попасть», — усмехнулся Риверс. «Я хочу править ими всеми. Я уже близок к цели. Все эти мелкие жертвы, все эти необходимые шаги...» Он повернулся ко мне, и в его глазах плясало безумие. «Да, Дарион, это я стоял за исчезновениями охотников. Я создал эссенцию, которая делает их сильнее, но забирает волю. Я убил Крестона, когда он стал слишком любопытным. И я повесил все эти преступления на твой последний предел. Удобно, не правда ли? Террористическая организация под руководством загадочного чужака. Идеальный козел отпущения. Цель, в которую поверят все глупцы, если ее поставить под правильным углом». «Ого! И как я не догадался?» Язвительно вскинул руки я. «Наконец-то честность! А я уж думал, ты весь вечер будешь изображать философа». Риверс подошел ближе, и температура в комнате упала на несколько градусов. «Но знаешь, что самое забавное? Я признаю твою силу, Дарион. Ты действительно впечатляешь. Поэтому я сделаю тебе предложение, которое делаю только раз». Он протянул мне руку. Ногти на его пальцах были черными, словно обмороженные. «Присоединись ко мне. Вместе мы сможем изменить этот мир. Твоя сила, мое видение — идеальная комбинация. Ты станешь моим главным полководцем, моим мечом. И когда мы войдем в верхний Доминус, ты будешь стоять рядом со мной как равный». Я посмотрел на протянутую руку, потом на его лицо, искаженное фанатичной уверенностью. «Заманчиво», — сказал я. «Но знаешь что? У меня встречное предложение». «Какое же?» «Ты так готовился. Я ценю. Но у меня дела. Давай ты закончишь свою речь, я надеру тебе задницу, и мы все пойдем домой. Идет?» Лицо Риверса застыло. Секунду он просто смотрел на меня, словно не веря своим ушам, а потом рассмеялся, холодным, лишенным веселья смехом. «Что ж», — сказал он, убирая руку, — «глуп тот, кто не принимает дарованную жизнь». Риверс двигался так быстро, что даже мои натренированные рефлексы едва успели среагировать. Его кулак, покрытый черным льдом, просвистел там, где мгновение назад была моя голова. Мрамор стены за мной взорвался от удара, оставив кратер размером с колесо. Я откатился в сторону, выхватывая меч, и тут же перешел в контратаку. Стиль раскалывающейся горы — одна из моих любимых техник для начала серьезного боя. Энергия сконцентрировалась на клинке, заставляя воздух вокруг него дрожать. Я обрушил удар сверху вниз силой, способной разрубить броню танка. Риверс поднял руку, и перед ним мгновенно выросла стена черного льда толщиной в метр. Мой удар врезался в преграду, и на мгновение мне показалось, что техника сработала. Лед пошел трещинами, начал крошиться. Но затем трещины исчезли. Лед восстановился быстрее, чем разрушался, словно обладал собственной волей к существованию. Необычно. «У тебя такой большой потенциал, Торн!» — прокомментировал Риверс, стоя за своим ледяным щитом. «Но ты растрачиваешь его на каких-то жалких людей!» Стена взорвалась, тысячи острых осколков, летящих во все стороны со скоростью пуль. Я тут же стал уклоняться. Мое тело двигалось между осколками, огибая их траекторию с точностью до миллиметра. Но Риверс уже был рядом. Его скорость превосходила все, что я видел у магов этого мира. Кулак усиленной магии врезался вовремя выставленный блок, отбросив на несколько метров назад. «Ты силен», — признал он, массируя кулак. «Но я теперь нечто большее, чем простой человек. Черный лед начал расти из-под его ног, покрывая пол замысловатыми узорами. Но это был отнюдь не обычный лед. В нем пульсировала чужая энергия, искажающее само пространство вокруг. Ни с чем таким я пока что не сталкивался. Тем интереснее было это разбудить. Я перешел к стойке огненной гиены. Огонь и скорость, сочетание которое редко подводило. Пламя обвило клинок, а мои движения стали текучими и непредсказуемыми. Серия ударов обрушилась на Риверса со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, каждый раз из неожиданного угла. Но он парировал. Не мечом, голыми руками, покрытыми черным льдом. Каждый блок был точным, каждое движение выверенным. И что хуже, он учился. С каждым обменом ударами его защита становилась все более совершенной. «Недостаточно огня», — сказал он, блокируя очередной выпад. «Но позволь, я покажу тебе то, с чем тебе никогда не справиться». Температура в кабинете резко упала. Мое дыхание превратилось в пар, а пламя на клинке начало тускнеть. Но это было только начало. Риверс воздел руки, и весь кабинет превратился в ледяную гробницу. Стены покрылись инеем, мебель треснула от мороза, а сам воздух, казалось, начал кристаллизироваться. «Абсолютный ноль моей собственной разработки», — объявил он с гордостью. «Температура, при которой останавливается само движение молекул. Посмотрим, как долго ты продержишься». Холод был не просто физическим, он проникал глубже, пытаясь заморозить саму жизненную энергию. Обычный человек умер бы за секунды. Даже охотник С-ранга не продержался бы дольше пару минут. Впрочем, я никогда и не считал себя охотником. Внутренняя печь, техника, которую я разработал, сражаясь с ледяными демонами в северных пустошах 1000 лет назад. Вся внутренняя энергия концентрируется в ядре тела, создавая источник тепла, способный противостоять любому холоду. Пространство вокруг меня начало оттаивать. Сначала маленький круг, потом все больше и больше. Риверс нахмурился, усиливая холод, но моя печь горела ярче. «Как раздражает!» — пробормотал он. «Ладно, попробуем иначе». Черный лед вокруг него начал принимать форму. Сначала появились очертания, потом детали. И вот передо мной стояли три точные копии Риверса, созданные из того же черного льда. Они двигались независимо, каждый со своим оружием, мечом, копьем и парой кинжалов. «Ты ничтожен, Торн!» — усмехнулся оригинал. «Каждый сражается за идею, за свои амбиции. Что есть у тебя? Зачем ты защищаешь этот город?» Копии атаковали слаженно. Их движения были идеально скоординированы. Меч целился в голову, копье в сердце, кинжалы искали бреши в защите. А сам Риверс оставался позади, управляя боем, как искусный кукловод. Я парировал, уклонялся, контратаковал, но это было как сражаться с гидрой. Стоило отбить одну атаку, как следовали три новые. Копии были не такими сильными, как оригинал, но их слаженность компенсировала это с лихвой. Клинок копии с мечом оставил порез на моем плече. Копье едва не пронзило бок. Кинжалы постоянно искали возможность нанести смертельный удар. «Что, сложновато?» — насмехался Риверс. «А ведь это только разминка». Я скочил назад, создавая дистанцию. Кровь текла по руке, но рана была неглубокой. «Забавно», — сказал я, вытирая кровь. «Но я тоже так умею». И принял стойку 1000 отражений. Я разработал ее, наблюдая за светом, отражающимся в осколках разбитого зеркала. Каждое движение создает не одно, а десятки остаточных изображений. Не иллюзий, именно изображений, отпечатков движений в пространстве. Я сделал шаг, и вместо одного Дариона появилось 10. Еще шаг, уже 20. К тому времени, как я начал полностью двигаться, весь кабинет заполнился моими отражениями. Правда, моих больше. Копии Риверса растерялись. Они атаковали ближайшие изображения, но клинки проходили сквозь пустоту. Настоящего меня среди сотен отражений найти было невозможно. Каждое выглядело абсолютно реальным. «Что за...» — начал Риверс, но договорить не успел. Я появился прямо перед ним, настоящий, среди толпы отражений. Два удара крест-накрест, быстрых, как молния. Клинок прошел через его защиту, оставив глубокий икс-образный порез на груди. Риверс отшатнулся, прижимая руку к ране. Кровь сочилась между пальцев, но в его глазах горела не боль, а ярость. «Ты...» — прохрипел он. «Моя божественная сила была обманута простым трюком скорости и света?» Ледяные копии рассыпались, не выдержав потери концентрации Создателя. Мои отражения тоже начали таять, оставив нас один на один в разрушенном кабинете. «Я устал от этих игр!» — взревел Риверс. «Ты заставил меня показать мою истинную мощь!» «О, нет, опять монолог!» — вздохнул я, потеряв мочку уха. «Слушай, давай ты просто покажешь, что там у тебя от уши вянут. Драться будем или нет?» Лицо Риверса исказилось от бешенства. «Ты еще пожалеешь о своей дерзости! Я апостол слепого безумного бога, носитель его воли, и сейчас ты узнаешь, что это значит!» Взрыв силы был такой мощи, что выбил все оставшиеся стекла в радиусе 3 этажей. Риверса окутала аура черно-фиолетового пламени, а его тело начало меняться. Кожа покрылась узорами, похожими на фрактальные трещины. Глаза засветились нечеловеческим светом, а самое главное, вокруг него начала искажаться сама реальность. Законы физики в этот момент словно сошли с ума. Обломки разбитой мебели начали подниматься в воздух, медленно вращаясь вокруг невидимой оси. Куски пола отрывались и зависали на разной высоте, создавая парящие платформы. Гравитация работала выборочно. В одном месте усиливалась, в другом исчезая полностью. «Вот это да!» — присвистнул я. «А ты не говорил, что умеешь фокусы с пространством?» Риверс не ответил. Он прыгнул. Нет, скорее, телепортировался на одну из парящих платформ. Его скорость увеличилась в разы. Теперь он двигался не как человек, а как хищник, рожденный для охоты в этом искаженном пространстве. Первый удар я едва успел блокировать. Сила отбросила меня на соседнюю платформу, которая тут же начала крошиться под ногами. Второй удар пришел сверху. Риверс использовал измененную гравитацию, чтобы атаковать под невозможными углами. «Умри, Торн!» — рычал он, обрушивая на меня шквал ударов. Из его брони начали срываться фиолетовые вспышки, сгустки чистой энергии хаоса. Они выстреливали лучами, которые не просто разрушали материю, а заставляли ее терять связность. Платформы рассыпались в пыль, пространство покрывалось черными шрамами разрывов. Я прыгал с обломка на обломок, уворачиваясь от лучей контратак Риверса. Но поле боя постоянно менялось. Стоило найти устойчивую позицию, как она рушилась под воздействием хаотической энергии. «Недостаточно быстро!» — смеялся Риверс, создавая из черного льда огромные руки и пасти. «Да уж, как ты разошелся в попытках достать меня. Обидно, наверное, что никак у него это не получается». Ледяные конструкции были размером с 3 этажа. Руки пытались схватить меня, раздавить между ладонями. Пасти кусали воздух там, где я был секунду назад. Их челюсти крошили парящие обломки, как печенье. Платформа подо мной рухнула, и я на мгновение завис в искаженной гравитации. Риверс тут же воспользовался моментом. Фиолетовый луч прошел в миллиметрах от головы, спалив кончики волос. Я приземлился на вращающийся кусок пола, и тут же пришлось отскочить. Ледяная пасть чуть не откусила мне ногу. Пространство для маневра сокращалось с каждой секундой. «Зараза!» — подумал я, отбивая очередную атаку. «Похоже, придется рискнуть». Техника, о которой я думал, была из-за разряда запретных. Не потому, что кто-то запрещал. Просто использование грозило серьезными последствиями для самого мечника. Последний раз я применял ее в мире демонов против Баала. Но сейчас мое тело было далеко от того, что я имел тогда. «Не хотелось бы опять откатиться в состояние, в котором я был после перехода», — размышлял я, уклоняясь от ледяного кулака размером с машину. «А и то хуже — проваляться месяц, восстанавливаясь. Но тело должно выдержать». Я остановился на относительно стабильной платформе и принял стойку. Ноги на ширине плеч, меч держится 2 руками, дыхание замедляется до предела. Стойка равновесия. Ривис, что удивительно, почувствовал изменения. Он остановил атаку, осторожно наблюдая за мной с соседней платформы. «Что ты задумал, Торн?» — спросил он, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность. Я не ответил. Все внимание ушло на балансировку внутренней энергии. Стойка равновесия требовала войти в особое состояние, точку между созиданием и разрушением. Нужно было направить через тело и клинок два противоположных потока энергии одновременно. Морочная штука. Созидательная энергия белая, чистая, дающая жизнь. Разрушительная — черная, всепоглощающая, несущая смерть. Они не должны были смешиваться, но существовать параллельно, усиливая друг друга через контраст. Малейшая ошибка, и энергии схлопнутся, разорвав меня изнутри. Но если все сделать правильно, клинок начал светиться. Не просто светиться, сиять ослепительно белым светом, от которого отбрасывались четкие тени даже в этом искаженном пространстве. Вся созидательная энергия сконцентрировалась в лезвии, готовая к высвобождению. «Не думай, что твои трюки помогут!» — крикнул Риверс и ринулся в атаку. Он двигался на пределе скорости, используя все преимущества своей формы. Фиолетовые лучи, ледяные конструкции, искажение пространства — все обрушилось на меня одновременно. Но было поздно. Я уже двигался. Горизонтальный удар слева направо получил всю накопленную созидательную энергию. Клинок рассек воздух, оставляя за собой слепящий белый след. Сама реальность, казалось, расступалась перед этим ударом. Это был коготь рассвета, и он поглотил большинство атак, летевших в меня. Риверс почувствовал смертельную угрозу. С нечеловеческой скоростью он изогнулся, уклоняясь от основной траектории удара, но полностью сбежать не смог. Энергетический след отсек его левую руку по самое плечо. Конечность упала вниз, мгновенно растворяясь в искаженном пространстве. Риверс приземлился на дальнюю платформу, прижимая обрубок. На его лице не было боли, только безумная улыбка. «Промахнулся!» — безумно захохотал он. «Ты потратил свой сильнейший удар, а я еще жив! Без руки, но жив! Ты проиграл, Торн!» Я усмехнулся, не меняя стойки. «Кто сказал, что это был сильнейший удар? Стойки равновесия, два движения. И отдача от первого...» Белое сияние на клинке начало меркнуть, сменяясь абсолютной чернотой. Разрушительная энергия хлынула на место созидательно, используя уже проложенный канал. Клинок теперь не светился. Он поглощал свет, создавая вокруг себя ореол тьмы. Это подготовка ко второму. Пасть заката. Вертикальный рубящий удар сверху вниз. Инерция от первого удара перешла во второй, усиливая его. Черная энергия разрушения обрушилась на Риверса, как кара небесная. Он попытался защититься, создав перед собой стену из черного льда. Но бесполезно. Пасть заката разбила защиту. Удар попал, как и планировал. Риверс даже крикнуть не успел. Энергия подхватила его и швырнула вниз. Как метеор он пробил парящую платформу под собой, затем следующую и следующую. С оглушительным грохотом он пробил остатки пола сотого этажа. Затем 99-го, 98-го. Звуки разрушения эхом отдавались по всему зданию, пока, наконец, на 90-м этаже раздался финальный удар. Риверс врезался в пол зала заседаний. Я прыгнул следом, отталкиваясь от руин этажей. Приземлился на краю груды обломков, готовый добить противника, если потребуется. Но в этот момент меч в моей руке дрогнул. По клинку пробежали первые трещины, сначала тонкие, как волос, потом все шире. Металл не выдержал столкновения двух противоположных энергий. С огромным треском, похожим на стон умирающего металла, меч рассыпался в пыль. Остатки клинка просыпались на пол, как песок. «Вот зараза!» — пробормотал я, глядя на пустую рукоять. «А он мне начинал нравиться!» Из кратера раздался хриплый смех. Я повернулся и увидел, как Риверс выбирается из-под обломков, вернее, то, что от него осталось. Левой руки не было, гладкий срез на уровне плеча. На теле красовались два огромных пореза от моей первой атаки и страшная рваная рана от плеча до бедра, от пасти заката. Кровь лилась потоками, а сам он едва держался на ногах. Израненный, искалеченный, но живучий, как таракан. Интересно, а все апостолы так могут, или этот конкретный? Став на колени, в луже собственной крови Риверс поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах больше не было безумия или ярости, только что-то похожее на уважение. По крайней мере, я так думал. «Ты!» — прохрипел он, сплевывая кровь. «Сильнее, чем я думал. Достоин стать сосудом для моего господина». «Спасибо, но я пас», — — ответил я. «У меня аллергия на безумных богов». Риверс засмеялся. Влажным, булькающим смехом умирающего. «Думаешь, это конец? О, нет, Торн, ты беспросветно туп, если считаешь, что остановил меня. Мой план уже давно приведен в действие. Пока ты думал, что останавливаешь меня сражением, механизм был запущен». В моем коммуникаторе внезапно затрещали помехи, а затем прорвался взволнованный голос Арии. «Дарион! Дарион, ты меня слышишь? Тут что-то происходит!» «Что случилось?» — спросил я, не сводя глаз с Риверса. «Мы видим трансляцию с камер Зары. Она на уровне 70-го этажа, удерживает Леона и медленно спускается. Но дело не в этом. Смотри вниз, на землю!» Я подошел к разбитому окну и выглянул наружу. То, что я увидел, заставило меня невольно присвистнуть. На земле до минуса, охватывая добрую половину города, горела огромная восьмиконечная звезда. Линии пылали тем же черно-фиолетовым пламенем, что окружало Риверса в его апостольской форме. Символ хаоса, исчертанный в масштабах мегаполиса. «Все вы!» — прохрипел Риверс за моей спиной. «Все жители этого города станете жертвами во имя слепого безумного бога! Ритуал уже начался, и его не остановить!» Глава 9. Короткий разговор. Я вернулся к Риверсу, который лежал в кратере среди обломков, кашля кровью и слабо ухмыляясь, несмотря на свое состояние. Звуки боев, доносившихся с нижних этажей, постепенно стихали. Похоже, мои ребята разбирались с ситуацией. Хорошо. Значит, можно было спокойно закончить дела здесь. «Как дела?» — поинтересовался я, останавливаясь у края кратера. — Должно быть больно. Бывший советник поднял на меня свои черные глаза, и в них плясал нездоровый блеск триумфа. Вот что меня всегда раздражало в подобных типах. Даже умирая, они могли просто заткнуться и отправиться на тот свет с достоинством. — Ты думаешь... — прохрипел он, и кровь потекла изо рта ручьем. — Что победил? О, Торн, ты такой наивный! — Ага, наивный. — кивнул я. — Это точно про меня. — Всего 5 минут. Ривес попытался сесть, но смог только приподняться на локтях. — Всего 5 минут, и каждый житель Нижнего и Среднего Доминуса станет жертвой великого ритуала. А я получу силу, достойную верховных кланов. Я восстановлюсь и займу свое место среди правителей Империи. А потом... Кто знает... «Может, и от них избавлюсь!» Он захохотал, и смех этот был мерзким, булькающим звуком умирающего человека, который все еще верил в свою победу. «Ты же видел печать, что проходит через весь город!» Продолжил он. Его голос становился все слабее, но глаза горели фанатичным безумным огнем. «Все это время я готовил этот ритуал. Каждое убийство, каждая жертва... было камешком в фундаменте величайшего жертвоприношения в истории. Сотни тысяч душ, вся их жизненная сила. Все это будет моим». В моем коммуникаторе снова зашипели помехи, а потом прорвался взволнованный голос Арии. «Дарион, печать все еще активна. Энергия продолжает нарастать. Что происходит? Я не получаю изображения с твоей камеры». Я посмотрел на Риверса, который улыбался своей мерзкой улыбочкой победителя. «Понимаешь, — сказал он почти шепотом, — пока я жив, ритуал нельзя остановить. Я его центр, его сердце. А убить меня ты не можешь. Слишком благороден для этого. Слишком человечен». Я наклонился ближе к нему, и моя тень накрыла его искаженное лицо. «Закончил? — спросил я спокойно. Риверс моргнул, явно не ожидая такой реакции. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Ну, закончил речь?» Я выпрямился и размял шею. «А то я не хочу прерывать предсмертную речь. Это невежливо». Понимание начало медленно проникать в его затуманенное больное сознание. Улыбка на его губах начала угасать. «Ты же не можешь. Ты не убийца». «Не убийца?» Я усмехнулся и подошел ближе. «Я только что перерезал больше 300 твоих дружков. И это в плохой день, и не в лучшей форме. Хочешь пересчитать трупы?» Я посмотрел на улицу через разбитые окна и вновь вернул взгляд на этого апостола безумного бога. «Слушай, я понимаю, что у тебя в голове целый театр насчет благородных героев и кодексов чести. Но вот в чем дело. Я не герой. Я просто парень, который очень не любит, когда ему угрожают. И еще больше я не люблю, когда гибнут невинные в угоду амбиции других». Риверс попытался отползти, но его тело не слушалось. Слишком много крови потерял, слишком серьезные были раны. «Ты не можешь просто убить беззащитного человека!» «Беззащитного?» И рассмеялся. «Слушай, ты только что хвастался, что собираешься принести в жертву миллионы людей. Какая нахрен беззащитность? Ты ничего не попутал, Риверс?» Я встал и подошел к нему вплотную. В его глазах теперь не было триумфа, только животный страх. «Знаешь, что меня всегда раздражало в сериалах», — сказал я задумчиво. «Когда злодей лежит, истекает кровью, выдает все свои планы, а герой стоит и слушает его проникновенную речь о том, какой он гениальный. А потом злодей либо сбегает, либо взрывает себя вместе с половиной города, либо его спасают подоспевшие приспешники». Риверс открыл рот, пытаясь что-то сказать. «Только в сериалах персонажи ждут, пока злодей восстановится и договорит». Бросил я презрительно и, схватив его за голову, резко развернул. Хруст сломанной шеи эхом отдался в разрушенном зале. Тело Риверса Монтильяра обмякло и затихло навсегда. «Вот и поговорили», — пробормотал я, вытирая руки о его дорогой пиджак. «Встретимся в аду. Ах, да! Я же его вычистил. Впрочем, миров же, как оказалось, множество». В коммуникаторе снова зарещали помехи. «Да, Орион!» — кричала Ария. «Энергия печати не спадает. Что происходит?» Я нахмурился. Если Риверс говорил правду о том, что он был центром ритуала, то его смерть должна была остановить процесс. Но энергия все еще нарастала. Значит, либо он врал, либо врали ему. «Ария!» — сказал я в микрофон. «Я убил Риверса, но ритуал продолжается. Что-то тут не так». «Убил?» — в ее голосе прозвучало удивление. «А что, по-твоему, я должен был делать? Приковать его к батарее и перевоспитывать?» «Не, ну это, возможно, сработало бы на каком-нибудь слабом охотнике. Но не на том монстре, кем он стал». «Нет, я просто...» «Неважно. Если ритуал продолжается, значит, еще один есть источник. Магия такого масштаба требует постоянной подпитки». Нужно было добраться обратно на сотый этаж и разобраться с этим ритуалом. 5 минут — не так уж много времени, но для меня вполне достаточно. Поднимаясь по руинам этажей, которые я разрушил во время боя, я размышлял о том, что сказал Риверс. «Жертвоприношение всего города. Это серьезно. Даже для бога подобного масштаба потребуется какой-то фокус. Что-то, что сможет собирать и направлять такое количество жизненной энергии». Добравшись до сотого этажа, я обнаружил довольно занятную картину. Тень стоял над распростертой на полу девушкой в деловом костюме, той самой Селиной, помощницы Риверса. Только теперь она была в своем человеческом обличье, а не в виде той огромной черной пантеры, с которой сражался мой пес. Селина лежала лицом вниз, тяжело дышала, пытаясь подняться. Ее безупречная прическа растрепалась, дорогой костюм был порван в нескольких местах, а на руках виднелись царапины. Девушка была жива, но явно не в лучшей форме. Тень держал караул, не позволяя ей встать или двинуться с места. Пес выглядел довольным собой. Его хвост лениво помахивал, а в янтарных глазах читалось удовлетворение от хорошо выполненной работы. Видимо, когда противник превратился обратно в человека, его интерес к битве упал. И теперь он просто выполнял функцию охранника. «Молодец, блохастый!» — похвалил я пса, присаживаясь рядом с Селиной. «Хорошо поработал». Тень довольно гавкнул и подошел ближе, позволяя мне почесать его за ухом. Девушка попыталась воспользоваться моментом и подняться, но один грозный рык пса заставил ее тут же замереть. Я внимательно изучил Селину. Без всей этой деловой невозмутимости она выглядела довольно обычно. Симпатичная девушка лет 30 с каштановыми волосами и карими глазами. Правда, сейчас в этих глазах читался страх, смешанный с отчаянием. «Ну что, красавица?» — сказал я, устраиваясь поудобнее. «У нас есть примерно 4 минуты, чтобы обсудить кое-какие детали. Видишь ли, твой хозяин мертв, и если ты мне не расскажешь про ритуал, то вся столица рухнет вместе с тобой». «Мертв?» — с недоверием переспросила она. «Как камень», — подтвердил я. «Слушай, у нас мало времени, так что давай сразу к делу. Видишь эту херню за окном?» Я кивнул в сторону панорамного окна, через которое была видна пылающая печать хаоса, охватывающая город. «Вижу», — прошептала она. «Отлично. Теперь скажи мне, как это остановить? И не говори, что не знаешь. Ты была его правой рукой. Тебе должно было быть известно, как работает этот механизм». Селина молчала, явно раздумывая. В ее глазах боролись страх и что-то еще. Возможно, остатки преданности мертвому хозяину. «Слушай», — сказал я мягче, — «твой босс собирался убить несколько миллионов невинных людей, включая детей, стариков, всех подряд. Ты правда хочешь, чтобы его план осуществился посмертно? Ему-то уже все равно». Она все еще молчала, но я видел, как в ее лице что-то меняется. «Посмотри на это с другой стороны», — продолжил я. «Риверс мертв. Его амбиции умерли вместе с ним. Но у тебя есть шанс стать той, кто спас миллионы жизней. Или той, кто позволил им сгореть ради планов мертвеца. Что лучше для твоей совести?» Селина закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я толком не знаю, как работает ритуал», — наконец сказала она. «Риверс не посвящал меня во все детали, но я знаю, что он общался с кем-то через кристалл. Он перетащил его на сотый этаж, в свою личную комнату. Там же и проводился ритуалы». «Какую комнату?» — тут же спросил я. «Его кабинет полностью разрушен». «Не кабинет. У него была еще одна комната, секретная. За его рабочим столом есть скрытая дверь. Там он хранил особые вещи». Я кивнул и встал. «Спасибо, это полезная информация». «Что? Что со мной будет?» — спросила она неуверенно. «Пока ничего», — ответил я. «Сиди здесь и жди. Если я сумею остановить этот ритуал, мы поговорим о твоем будущем. Если нет, ну, у нас всех будут проблемы покрупнее твоей участи». Тень остался сторожить Селину, а я направился на поиски. Кабинет Риверса выглядел еще хуже, чем когда я его покинул. Наш бой превратил роскошное помещение в руины. Мебель была разбита вдребезги, стены покрыты трещинами, а пол завален обломками. Но кое-что все же уцелело. Массивный рабочий стол из черного дерева, несмотря на все разрушения, стоял практически невредимым. Видимо, Риверс не экономил на защитных чарах для своей мебели. Я подошел к столу и начал изучать его более внимательно. На первый взгляд это была обычная дорогая мебель, но если присмотреться... Вот, на задней стенке стола виднелись едва заметные швы. Магическая маскировка была хорошей, но не идеальной. Я провел рукой по поверхности, нащупывая скрытый механизм. Щелчок, и часть стены за столом отъехала в сторону, обнажив проход в небольшую комнату. «Что ж, Риверс Монтельяр», — пробормотал я, — «посмотрим, какие скелеты ты прятал в шкафах». Секретная комната оказалась полной противоположностью роскошному кабинету. Здесь царили мрак и зловещая атмосфера. Стены были выложены черным камнем, а единственным источником света служили мерцающие свечи в железных подсвечниках. В центре комнаты стоял алтарь из того же черного камня, покрытый странными рунами. А на алтаре покоился кристалл размером с человеческую голову. Даже на расстоянии от него исходила аура древней чужой силы. Но самое интересное началось, когда я переступил порог комнаты. Кристалл вспыхнул ярким светом, и в нем начали открываться глаза. Десятки глаз разного размера, смотрящих в разные стороны, моргающих в разнобой. Зрелище было мерзким, но я видел похуже. А потом раздался голос. Хотя голосом это было назвать сложно. Скорее, набор звуков, которые складывались в слова, прямо в мозгу. Знакомое ощущение, черт возьми. Демны любили такие забавы. «Ах, смертный, который убил моего слугу!» прозвучало в моей голове. «Интересно, очень интересно». Я даже не обернулся к кристаллу, а начал внимательно изучать комнату, постукивая по стенам и пиная ящики с различными принадлежностями для ритуалов. «Ты не кажешься удивленным моим присутствием», — продолжил голос. «Большинство смертных падают на колени от одного моего дыхания». «Ага», — отозвался я, изучая узор на стенах. «Дыхание, значит. Зубы чистить пробовал? Говорят, помогает». Молчание затянулось на несколько секунд. Видимо, мой собеседник не привык к такой реакции. «Смертный», — голос стал более повелительным. «Ты находишься в присутствии существа, которое правило вселенными до рождения твоего жалкого мира. Проявляй должное почтение». «Угу», — кивнул я, продолжая поиски. «Правил вселенными. Записал, запомнил, осознал. Что дальше? Я нашел шкаф с различными ритуальными принадлежностями и начал перебирать его содержимое. Свечи, кинжалы, какие-то сушеные части непонятных существ, флаконы с неприятно пахнущими жидкостями. 1000 лет прошло. Да уж, эта хрень в мое-то время выглядела старомодно. «Твоя дерзость поразительна», — голос теперь звучал с нескрываемым раздражением. «Но она не спасет твой мир. Ритуал уже начался. Скоро души сотен тысяч смертных станут моими, а их жизненная сила даст мне силу появиться в вашей реальности». Я открыл еще один ящик. Тоже пусто, а время медленно стекало. «Души проявиться... еще что-то?» «Я дарую тебе честь, смертный!» Голос становился все более напыщенным. «Возможно, это существо и считает себя богом, но как же уныло было его слушать. С другой стороны, а кто мне еще про все это расскажет?» «Стань моим новым апостолом! Риверс был неплох, но жалок в своих человеческих амбициях. Ты же... ты можешь стать идеальным проводником моей воли!» «Не-а!» Коротко ответил я, перейдя к исследованию противоположной стены. «Спасибо за предложение, но я пас. Был бы ты девушкой, я бы еще подумал. Ну, знаешь, с демонами у меня было, а вот с богинями еще нет». «Как ты смеешь!» — взревел голос так громко, что свечи затрепетали. «Я Азатот, слепой безумный бог, Аус в центре бесконечности. Мои сны создают реальность, а мое пробуждение разрушает вселенные». «Азатот», — повторил я задумчиво, — «я запомню. Или нет, как повезет». Я продолжал свои поиски, игнорируя нарастающую ярость древнего бога. Где-то здесь должен был быть фокус ритуала. Жертвоприношения такого масштаба требовали мощного накопителя энергии. «Ты игнорируешь меня», — голос Азатота полыхал бешенством. «Никто не игнорирует Азатота. Я уничтожу не только твой город, но и весь твой мир». «Знаешь», — сказал я, постукивая по стене рядом с алтарем, — «я уже сталкивался с жертвоприношениями. И даже предотвратил пару десятков. На такую громадную печать надо очень много маны потратить, да?» Стук изменился. За этой частью стены была пустота. «Наконец-то!» «Что? Что ты ищешь, смертный?» В голосе Затота появились нотки беспокойства. «Да так!» Я нашел скрытую панель и нажал на нее. «Видишь ли, в свое время один мой друг разгадал суть подобных ритуалов. Для массового жертвоприношения всегда нужен некий сосуд с маной, который во время ритуала отдает всю накопленную энергию, а когда попрет поток душ, впитывает их в себя. Даже демоны не игнорировали это». Панель отошла в сторону, обнажив небольшую нишу. «Так вот, если этот сосуд... О, смотри-ка!» В нише стояла ваза. Самая обычная керамическая ваза, если не считать бронзовых щупалец, которые обвивали ее как живые. «Серьезно, Затот, ты слово «сосуд» воспринял буквально?» Я вытащил вазу и покрутил в руках. От нее действительно шли потоки маны куда-то далеко за стены здания гильдии. «Мог бы придумать что-то покрепче. Какая безвкусица!» «Стой, смертный!» — завыла Затот, и в его голосе теперь звучал неприкрытый ужас. «Как ты узнал?» «Ты не посмеешь!» «А вот и посмею!» — усмехнулся я, поворачивая вазу в руках. «Знаешь, мне не особо волнует, бог ты или просто космический паразит с явно завышенной самооценкой. Если хочешь со мной поболтать, приходи лично. А пока...» — я поднял вазу над головой. «Давай-ка начнем со знакомства», — сказал я и с силой швырнул сосуд в пол. Ваза разлетелась на 1000 осколков с громким звоном. В тот же момент бронзовые щупальца задымились и рассыпались в прах. А самое главное, магическая энергия, которая накапливалась для ритуала, хлынула наружу, как вода из лопнувшей плотины. «Нет!» — завопил Азатот. «Моя сила! Мои планы! Ты не понимаешь, что наделал!» Я подошел к окну и выглянул наружу. Печать хаоса под городом мерцала, словно плохо настроенный телевизор, а потом начала быстро тускнеть. Огненные линии гасли одна за другой, пока не исчезли совсем. «Понимаю», — сказал я удовлетворенно. «Спас пару сотен тысяч жизней. Неплохо для вечера вторника». В коммуникаторе затрещали помехи, а потом прорвался радостный вопль Арии. «Дарион, печать погасла! Энергетические потоки нормализуются!» «Сломал планы одному не очень приятному типу», — коротко ответил я. «Хорошо, что я не все слова Аркариуса мимо ушей пропускал». «Ты...» — голос Азатота стал тише, но в нем клокотала бессильная ярость. «Ты понятия не имеешь, с кем связался. Это был единственный мой проводник, ваш мир. Ты лишил меня возможности воплотиться». «Какая жалость», — сказал я с притворным сочувствием. «Не переживай, найдешь что-нибудь еще». Я подошел к алтарю и поднял кристалл. Штука была тяжелая, как небольшой валун, но поднять ее было вполне по силам. Множество глаз в кристалле бешено вращались, а щупальцы по его поверхности извивались в бессильной ярости. «Слушай, Азатот», — сказал я, направляясь к разбитому окну, — «я подобных тебе с этого мира с ссаными тряпками гнал. Люблю я это место, знаешь ли, красивое, уютное». Глаза в кристалле расширились, и на мгновение в голосе существа прозвучали нотки неуверенности. Но я не особо прислушивался к его бормотанию. Я выставил руку с кристаллом в окно, держа его над пропастью 100 этажей. «Так что вот мое встречное предложение. Приходи сам, если хватит смелости. Тащи свои армии, своих приспешников, всю свою древнюю мощь. Тогда и поговорим как равные. А пока что у меня разговор с трусами короткий». Я улыбнулся и разжал пальцы. Кристалл полетел вниз, сверкая в ночном воздухе. А зато что-то вопил. Его голос становился все тише по мере удаления артефакта. Когда кристалл разбился о мостовую, 100 этажей внизу наступила блаженная тишина. Тень подскочил ко мне именно в этот момент, радостно виляя хвостом. «Ну что, дело сделано!» — улыбнулся я, щедро почесав его за ухом. Пес довольно гавкнул и лизнул мою руку. «Значит, боги, да?» — задумчиво произнес я, глядя куда-то в пустоту. «Там, где один, должны быть и другие. Ох, не нравится мне это. Ладно, блохастый, идем глянем, как дела у наших товарищей». Выходя из секретной комнаты, я снова посмотрел на Селину, которая так и лежала, боясь шевельнуться. Девушка густо покраснела, когда я подошел к ней и подхватил на руки. «Но я же... ваш враг!» — пробормотала она, смущенно отводя взгляд. «Была врагом», — поправил я, направляясь к спуску. «Твой хозяин мертв, его планы провалились, а ты просто девушка, которая попала в плохую историю. К тому же без тебя я бы потратил больше времени на поиски этой комнаты». Селина смотрела на меня с каким-то удивлением, словно не могла поверить в то, что я не собираюсь ее убивать или мстить за все, что она делала по приказу Риверса. «Вы странный», — тихо сказала она. «Слышал уже», — усмехнулся я, начиная спуск по разрушенным лестницам. «Но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть к тем, кто уже не представляет угрозы». В убежище под стоящим зданием царило настоящее ликование. Ария и Кайден сидели перед мониторами в шоке, наблюдая за тем, как гигантская печать над городом медленно гаснет. Мари и Эрик радостно прыгали, подскочив к Норрису, все обнимались. Другие охотники последнего предела тоже ликовали. Они видели, как их лидер только что спас всех. «Он сделал это!» — прошептала Ария, не веря своим глазам. «Дарион действительно остановил ритуал и победил Риверса!» «Надо было в нем и не сомневаться!» — засмеялся Эрик, все еще обнимая Норриса и Мари. «Это же наш босс!» Кайден быстро переключился в рабочий режим, понимая, что сейчас самое время закрепить успех в информационном поле. «Ария, быстро!» — крикнул он. «Нужно подготовить видео для СМИ! У нас есть записи боя, признание Риверса, доказательства его преступлений!» Ария мгновенно среагировала, ее пальцы заплясали по клавиатуре. Она быстро смонтировала видео, где Риверс Монтильяр собственноручно признавался в том, что стоит за всеми деяниями, которые повесили на последний предел. Кадры его трансформации в апостола, попытка принести в жертву весь город и финальная битва с Дарионом, который спал с Доминус. Все вплоть до момента, когда Дарион пробил телом Риверса 10 этажей. «Готово», — сказала она, нажимая кнопку отправки. «Видео идет во все крупные новостные агентства. Через полчаса вся империя будет знать правду». И действительно, уже через 30 минут по всему Доминусу новостные каналы показали экстренные новости. Видео, где Риверс Монтильяр признается в своих преступлениях, планирует жертвоприношение целого города, а Дарион Торн в тяжелом бою побеждает его и спасает столицу. Заголовки были красноречивыми. «Раскрыт заговор в гильдии охотников». «Риверс Монтельяр, предатель и убийца». «Дарион Торн, спаситель Доминуса». Мари и Эрик, сидя перед мониторами, взахлеб читали комментарии в социальных сетях. «Смотрите!» — воскликнула Мария, указывая на экран. «Последний предел, герои!» «Все извиняются за то, что считали нас террористами». «Здесь пишут, что Дарион должен стать новым главой гильдии», — добавил Эрик. «И что нам нужно поставить памятник». Рейтинги и обсуждения взлетели до небес. Люди делились видео, писали благодарственные посты и требовали наград для членов «Последнего предела». Общественное мнение развернулось на 180 градусов. Из террористов они превратились в спасителей города. Норрис, несмотря на отсутствующую руку, радостно улыбался, читая сообщение поддержки. «Знаете», — сказал он, — «а ведь стоило постараться. Мы действительно защитили наш город и последний предел». Молодые охотники радовались, как дети, но Кайден и Ария молча смотрели на мониторы, их лица выражали задумчивость. «Думаешь, боги действительно существуют?» — вдруг тихо спросила Ария. «Хотелось бы мне сказать, что нет», — ответил Кайден, не отрывая взгляда от записи боя Дариона с апостолом Риверса. «На то, что мы слышали через коммуникатор Дариона после боя...» Ария кивнула, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Если боги существуют, то что это означает для нас? Для всего мира?» «Не знаю», — честно признался Кайден. «Но знаю одно. Пока Дарион с нами, у нас есть шанс. Он уже доказал, что может противостоять таким угрозам». В углу подвала кто-то из охотников открыл бутылку вина, найденную в запасах убежища. Началось импровизированное празднование. Люди обнимались, смеялись, делились впечатлениями от пережитого. «За последний предел!» — крикнул один из молодых охотников, поднимая стакан. «За Дариона Торна!» — подхватили остальные. «За наш город!» — добавила Мари. «За то, что мы все еще живы!» — закончил Эрик. Но даже среди веселья Ари и Кайден продолжали обдумывать увиденное. Если в мире в самом деле существуют такие древние силы, как этот слепой безумный бог, то битва с Риверсом была только началом. Впереди могли ждать гораздо более серьезные испытания. Глава 10. Когда оседает пыль. Прошла неделя. Неделя блаженной, почти неприличной тишины. После того, как я швырнул говорящий кристалл с сотого этажа, в городе наступил покой. Ритуал, грозивший поглотить сотни тысяч душ, погас так же быстро, как и зажегся, оставив после себя лишь легкий запах гари и массу вопросов у местных властей. Последствия битвы в гильдии разгребли довольно быстро. Как только новость о смерти Риверсов и провале его плана разнеслась по зданию, остатки его верных псов, ненакаченных эссенцией, побросали оружие и сдались. Сами же улучшенные марионетки, те, что пережили бой, просто рухнули замертво. Без подпитки от своего хозяина их тела, видимо, не выдержали. Почему и как, никто разбираться не стал. Заодно это подтвердило, что людьми, в привычном понимании, они не были. Скорее, некоторым видом монстров. Аукционер, с которым сражались Голд Льюис и Бартоломей, испарился как быстро, будто его никогда и не было. Охотники, оценив ситуацию, решили не тратить на него время. Главная рыба была поймана и выпотрошена, а собиратель существ из разломов, пусть и был занозой, но сам по себе опасности не представлял. Аниса, как я и думал, справилась. Вместе с Эдмоном они уложили двух капитанов отряда особого назначения, хотя, судя по ее восторженным и немного сумбурным рассказам, основную работу сделал все же аристократ, а она была на подхвате, яростно помогая ему заклинаниями поддержки. Впрочем, для ее первого серьезного боя это был более чем достойный результат. Она получила бесценный опыт и, что важнее, осталась жива. Кланы, чьи уши торчали из-за спины Риверса, моментально ушли в тень. Никаких доказательств их прямого участия в заговоре, разумеется, не было. Я сам не собирался их искать, пусть этим занимаются другие. Мне было достаточно того, что они теперь сидели тише воды ниже травы, боясь попасть под горячую руку нового спасителя Доминуса. Так меня теперь называли в новостях. Тошнотворное прозвище. От него так и веяло пафосом и ответственностью, которую я на себя брать не собирался. Наше убежище, последний предел, тоже преобразилось. Аниса, войдя во вкус, пригнала на практику почти всех своих студентов из академии. Те были только рады подобному. Еще бы, поработать на самую с недавних пор известную организацию в городе, которую еще вчера считали террористической, отличная строчка в резюме. Благодаря их усердным рукам наше здание быстро отстроили и укрепили. Тео и Аниса даже установили какую-то новую артефактную систему защиты. Теперь, по их словам, наша база была настоящей крепостью, способной выдержать прямое попадание заклинания мага С-ранга. Надеюсь, проверять это на практике нам не придется, как и то, сколько попаданий все же надо для пробития этой защиты. И, конечно, слухи. Куда ж без них? Говорили, что хаос в столице привлек внимание тех, кто сидит за стеной. Будто бы верхний Доминус впервые за долгие годы открыл свои ворота и послал сюда одного из своих людей наводить порядок. Поговаривали даже, что это кто-то из легендарных основателей гильдии. Впрочем, слухи на то и слухи, чтобы делить их на 100. Хотя, признаю, слова Риверса меня заинтересовали. Если разломы там сложнее, охотники сильнее, рано или поздно мне нужно будет посетить это место. А пока стояла та самая благословенная тишина, и я наслаждался ею, как мог. «Что ж, Дарион, похоже, на этом мои полномочия все», — сказал Голдвиус Диккенс, пожимая мне руку. Его рукопожатие было крепким, как у человека, который всю жизнь держал в руках тяжелую винтовку. Мы стояли у ворот нашего обновленного здания. Старый снайпер выглядел так, будто с его плеч свалился груз, который он тащил последние лет 20. Он был одет не в привычный тактический костюм, а в простую гавайскую рубашку и летние брюки. Видимо, уже начал вживаться в роль. «Решил все-таки на пенсию?» — спросил я. «Уверен, что не передумаешь через неделю?» «Окончательно и бесповоротно», — кивнул он с улыбкой. «Я свое отвоевал. Теперь хочу только тишины, покоя и хорошего пойла. Говорят, в Лазурной бухте недавно открылся шикарный суши-бар с каким-то чудесным шеф-поваром. Хочу лично проверить, не врут ли». «Лазурная бухта?» — я припомнил название из рекламы. «Город-курорт на побережье. Неплохой выбор для пенсии». «Лучший», — подтвердил Диккенс. «Там нет ни разломов выше Д-ранга, ни интриг, ни психопатов, готовых пустить под нож целую столицу. Только море, солнце и, надеюсь, вкусная рыба. От всего этого вашего веселья я уже устал». Он хитро прищурился. «И тебе советую когда-нибудь сделать то же самое. Хотя кого я обманываю, рядом с тобой такое может только сниться». «Я люблю активный отдых», — парировал я. «Это я уже понял», — рассмеялся он. Достал из кармана свой коммуникатор, повертел его в руках и с размаху бросил на асфальт. Затем с хрустом раздавил ботинком, превратив дорогое устройство в груду пластика и микросхем. «Если что, я вне зоны доступа», — подмигнул он. «Удачи тебе и спасибо за все». Он развернулся и, не оглядываясь, пошел по улице, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Что ж, он свой отдых заслужил. Спустившись в подземный тренировочный зал, я застал привычную для последней недели картину. Бартоломей Рикар, сменивший боевой костюм на спортивную форму, гонял по полосе препятствий тех, кто недавно вступил в организацию. И, судя по звукам, получал от этого садистское удовольствие. «Быстрее, ленивые тюлени!» — ревел он так, что стены дрожали. «Вы движетесь к грации беременного бегемота в брачный период. Эрик, что ты там копаешься, как сонная муха? Я засекаю время!» Эрик, пытаясь перелезть через высокую стену, чуть ли не свалился, услышав окрик. Мари, которая уже ждала его наверху, весело рассмеялась. «Не слушай его, Эрик. Представь, что за тобой гонится стадо голодных гоблинов. Или, что еще хуже, твоя бывшая». «Очень смешно, Мари», — пропыхтел Эрик, наконец забираясь на стену. «У меня нет бывшей». «С такой скоростью и не будет», — угрожающе донеслось от Рикара. Нори, стоявший рядом, наблюдал за этим с видом ветерана, умудренного опытом сотен сражений. По крайней мере, старательно делал вид, выпячивая нижнюю челюсть. Его новая рука, созданная Арией, выглядела впечатляюще. Гладкий черный металл, переплетающийся с синими энергетическими линиями. Она была не просто протезом, а полноценным боевым устройством. Он демонстративно сжал-разжал кулак, издав при этом легкое шипение пневматики. «Я прошел бы полосы намного быстрее», — с легким высокомерием сказал он, кивая в сторону пыхтящего на полосе Эрика. «Завидуешь, что они разминаются, а ты тут с чаем стоишь?» — подколол я его, делая глоток. «Чему завидовать?» — фыркнул Норрис, стараясь сделать независимый вид. «Я, как только освоюсь с рукой, пройду в два раза быстрее, чем раньше. Нет, в три!» «А чего не в 10?» — хихикнула Мари, легко спрыгивая со стены, как кошка. Она приземлилась рядом с нами абсолютно бесшумно. «Именно так ты вчера и попытался, когда впечатался в опорную колонну. А потом полчаса доказывал Бартоломею, что это была проверка структурной целостности объекта на несанкционированное кинетическое воздействие», — добавил Эрик, спрыгнув следом и тяжело дыша. Норрис густо покраснел от слов своих друзей. «Во-первых, я не впечатался, а провел контролируемое столкновение. А во-вторых, вы просто завидуете моему новому протезу». Он с гордостью поднял механическую руку. «Он способен на такое, что вам не снилось. Вот, смотрите». Он схватил со столика пластиковую бутылку с водой, намереваясь, видимо, эффектно ее раздавить. Он сжал пальцы и раздался громкий хруст. Бутылка действительно смялась, вот только давление было рассчитано неверно. Пластик лопнул, и фонтан воды окатил самого Норриса с частично стоявшего рядом Эрика. Наступила секундная тишина, нарушаемая только звуком капающей с их волос воды. «Впечатляющая демонстрация», — невозмутимо произнесла Мари. «Особенно функция неконтролируемый душ. Очень полезна в бою». «Я так и планировал», — пробормотал Норрис, пытаясь сохранить лицо и стряхивая воду с волос. «Освежает». Эрик, вытирая лицо с откровенной завистью, посмотрел на мокрый протез Норриса. «И все равно я такую хочу». «Хватит болтать! Языками чесать будете на пенсии!» — снова рявкнул Бартоломей. 10 кругов по залу бегом! И чтобы я видел, как с вас под градом льется!» Троица жалобно посмотрела на меня, и глаза молили о спасении. Я лишь пожал плечами и сделал еще один глоток чая. «Работайте», — сказал я с улыбкой. «Боль — лучший учитель, а Рикар — лучший распространитель этой боли». Они тяжело вздохнули и, проклиная все на свете, побежали. Рикар с довольным видом скрестил руки на груди. Ему определенно нравилась его новая роль. Он не вернулся в свой клан после битвы, решив остаться у нас. Сказал, что тренировать этих оболтусов веселее, чем сидеть на скучных заседаниях и слушать нытье старейшин. Да и предчувствие, что рядом со мной всегда будет какое-то веселье, его не обманывало. В этот момент массивные стальные двери зала открылись, и на пороге появился Леон Монтильяр. В руке он держал небольшую спортивную сумку, а вид у него был решительный, словно он пришел подписывать капитуляцию целой страны. «Дарен», — сказал он, подходя ко мне, — «я хочу присоединиться к последнему пределу». Я окинул его взглядом. Неделя в лазарете пошла ему на пользу. Синяки сошли, а взгляд стал более уверенным. «Внезапный поворот сюжета, мелкий. Взвесился за и против?» — спросил я. «У нас тут не курорт. Как видишь, тут бегают, потеют и страдают». Про клановые разборки спрашивать я не стал. Да и какая разница? Раз решил, то и ему с этим разбираться. «Более чем», — твердо ответил он. «После того, что случилось, я не могу оставаться в стороне. Я хочу стать сильнее. И тут я смогу это сделать». Я кивнул и дал знак Рикару. «Ладно, но учти, поблажек не будет. Придется попотеть так, как тебе и не снилось. Я готов». «Эй, новенький!» Увидев мой знак, Бартоломей тут же подскочил к нему с хищной улыбкой. Он явно нашел себе новую любимую игрушку. «Готов, говоришь? Ну-ка на старт, посмотрим, на что ты способен. Это стандартный тест для всех новичков. Пройдешь — принят. Не пройдешь — пойдешь мыть туалеты до конца месяца. Круг полосы препятствий. Задача — потратить не более 5 минут». Леон без лишних слов кинул сумку и встал на стартовую позицию. По сигналу Рикара он сорвался с места. Его движения были быстрыми, точными, эффективными. Он не просто бежал, он летел. Стена, сетка, лабиринт, движущиеся платформы. Он проходил все с удивительной легкостью, используя свою магию льда для создания небольших опор и ускорения. И вот Леон финишировал, и Бартоломей с удивлением посмотрел на секундомер. 2 минуты и 3 секунды, — пробормотал он, почесывая подбородок. «Черт, это быстрее, чем мой личный рекорд. Неплохо, но техника прыжка ужасна. Спину держи ровнее. Ничего, я тебя поднатаскаю». Леон тяжело дышал после забега, но на его лице была гордая улыбка. «Ну как? Я принят?» «Неплохо, мелкий», — кивнул я. «Очень неплохо. А какой рекорд у тебя, Дарион?» 37 секунд, — ответил я, громко отхлебывая чай. Улыбка медленно сползла с лица Леона. Он несколько раз моргнул.